Насколько я понял, миниатюрный генератор энергии, точнее генераторы, поскольку эту функцию выполняют светящиеся частички, а сам кристалл просто сдерживающая оболочка, чтобы они не рассеивались в окружающем пространстве. Лаборатория в подвале не всегда простаивала, и Артур иногда находил время для своих изысканий, подключая к ним Биннера. Конечно, можно было бы попробовать использовать сыворотку, но у него были определенные опасения при ее использовании, ведь она усиливает не только физические, но и психологические качества человека. Джун, конечно, замечательная и добрая девушка, которая всегда готова прийти на помощь ближнему, но мало ли какие демоны могут скрываться глубоко внутри. Тщеславие там точно есть. Звучит странно, но в частицах из бесцветных кристаллов он уверен гораздо больше, по крайней мере, опыты на мышах показали небольшое увеличение умственных и физических характеристик, но тут возникал вопрос, что работало это не со всеми особями. В некоторых мышах поглощенные частицы просто исчезали со временем, но установить закономерность не удалось, хотя главное здесь, что вреда от них точно не было, а лишь польза. И что ты собрался с этим делать? Не я, а ты. Юноша активировал единственное нормальное заклинание и начал внимательно смотреть на возлюбленную. Аккуратно возьми этот кристалл и попробуй, не знаю, поглотить его. Типа, ты сам не знаешь, что с ним делать. Девушка с опаской взяла предмет из его ладони. Я знаю, просто он не со всеми живыми существами реагирует. Через глаз гора он мог наблюдать, как кристаллик начал медленно поглощаться. Щекотно. Ой, он исчез. Чувствуешь что-нибудь? Артур внимательно отслеживал, как абсорбированные частицы разделились на два равных потока, а затем, словно по программе, добрались до района солнечного сплетения и мозга. Оставшись там, с подопытными крысами, которые усилились, происходило нечто подобное, только масштабы все же несопоставимы. Джун прислушалась к своим ощущениям и покачала головой. Вроде все получилось. Завтра я передам тебе еще немного, а пока мы продолжим то, на чем я тебя прервал. Молодой человек хитро улыбнулся и поцеловал китаянку, повалив ее на кровать. Ночью его разбудил подозрительный шум с улицы, практически у самого Дадзи. Фуах! Он широко зевнул, чуть не вывихнув себе челюсть. Кому там не имется? Посторонний шум вроде затих, но не мешало бы проверить, а то вдруг объявился очередной Гарри Рэндальф. Заклинание активировалось, и Артур увидел, как в соседнем переулке двое грабителей затаскивают девушку, если судить по приятным формам и остаткам платья, в переулок. Сон мгновенно слетел, и парень, натянув лишь трусы, поспешил на помощь. Прыжок со второго этажа и быстрое перемещение к нападавшим заняло 15 секунд. Жертву даже не успели затащить глубже, поскольку та активно сопротивлялась, царапаясь и пинаясь ногами. Артур не стал миндальничать и сходу прописал одному из нападавших могучий подсрачник, после которого тот улетел здороваться с ближайшей стеной, ревя от боли, но быстро затих, приложившись головой о кирпичную кладку. Второй грабитель удостоился несильного удара по затылку и рухнул на землю, как мешок с картошкой. Жертве ограбления понадобилось около 5 секунд на осознание изменившейся ситуации. Поняв, что ее обидчики обезврежены, она разрыдалась, опустившись на асфальт. Одежда на ней сильно пострадала и теперь представляла лохмотья. Похоже, что ее собирались не только ограбить. «Мисс, мисс!» Юноша осторожно коснулся плеча спасенной. «С вами все в порядке?» «Нет, всхлип!» «Они затащили меня, я-я!» «Порвали платье!» «Всхлип!» Внезапно она расплакалась. «Черт, и что с ней делать?» Переждав приступ плача, Артур вновь обратился к неудавшейся жертве ограбления. «Мисс, я живу совсем рядом, моя девушка сможет одолжить вам одежду, наверное». Всхлип. «Простите, я сейчас, ай». Попытавшись подняться, она начала заваливаться на левую ногу, но он успел подставить плечо и не дать ей упасть. «Нога ужасно болит», всхлип. «Давайте я помогу вам, мисс». «Со София Дюпон». «Мисс Дюпон, ничего не бойтесь». Парень подхватил ее на руки и пошел к выходу из переулка. «Просто София», всхлип. «А меня зовут Артур». «София, как же вас так угораздило?» Герой решил отвлечь девушку разговором. ВОЗ возвращалась с вечеринки, и София вновь расплакалась. «Блин, хреновый я утешатель», подумал он и молча последовал к дому, опасаясь вызвать приступ истерики. «Ну и куда ты рванул среди ночи в одних трусах?» У входа его уже ждала сонная хозяйка Дадзи. Но потом она обратила внимание на необычную ношу. «О, боже, что с ней случилось?» «Это София, на нее напали бандиты, лежат в переулке, нужно вызвать полицию. Да в жопу этих уродов, меня бандиты столько времени донимали, а мне еще штраф за ложный вызов прилетел. Сами справимся. Артур помог девушкам добраться до ванны, а сам пошел переодеться во что-то более подобающее. Глава 145. Самородок. Две девушки и парень сидели на кухне. Теперь у Артура появилась возможность получше разглядеть их новую знакомую. Спасенная обладала приятной европейской внешностью с правильными чертами лица и большими голубыми глазами. С учетом вьющихся блондинистых волос, девушка неуловимо напоминала великолепный косплей Джун на Капитаншу Америку. Фигура мисс Дюпон была под стать милому личику, добавляя красоты и сексуальности итоговому образу. Девушка сидела за столом, обхватив чашку с чаем обеими руками. Когда она отпивала напиток, то Артур слышал стук ее зубов о керамику. Блондинку до сих пор била дрожь от пережитого ужаса, и Джун попыталась ее отвлечь разговором. «София, а ты американка? Немного необычная фамилия». «Нет, полжизни прожила во Франции, но потом из-за учебы переехала сюда». «Прикольно. А на кого училась, если не секрет?» «Морской биолог». «Аво». Азиатка непритворно удивилась. «Это же так круто. Сейчас работаешь по специальности?» «Да, правда, это довольно утомительно, потому что приходится ездить в длительные командировки, но я все равно рада, ведь это так интересно. Совсем недавно мы исследовали необычную миграцию калифорнийских китов». Девушка явно отвлеклась от грустных мыслей, поймав вдохновение. «Представляете, кто-то установил нефтедобывающие вышки прямиком на пути их маршрута. Это же совершенно неприемлемо. Шум работающего оборудования распространяется на многие километры и отпугивает несчастных млекопитающих. Хорошо, что наша команда оперативно отреагировала и смогла добиться того, чтобы вышки прекращали работу на время миграции. Эх, жаль, не удалось их вообще убрать из той зоны. Мы как раз сегодня праздновали наш успех. Я возвращалась домой после вечеринки, а потом она вновь начала всхлипывать, переживая не самые приятные воспоминания. «София, все уже позади». Джун обняла спасенную девушку. «Тебе больше нечего бояться. Уверена, что мой парень так их отделал, что они еще не скоро задумаются о новых преступлениях, ведь так, один точно еще не скоро сможет нормально ходить. Мой пинок повредил ему тазовые кости», — отозвался Артур. «Вот видишь, но их же было двое. А вдруг второй захочет отомстить?» Девушку охватила дрожь. «Может, стоило сдать их полиции?» «Хм». Хозяйка Дадзи крепко задумалась. «Не, раз Артур устроил кому-то перелом, то точно не стоит, а то еще выставит крайними, с местными патрульными у павильона боевого ДАА не лучшие отношения». «Павильона боевого ДАА? О, у меня идея, пошли». Джун схватила ничего не понимающую Софию за руку и потащила вниз по лестнице в центральный зал. Спасенная шла и с удивлением осматривалась. Она находилась в шоке, когда впервые попала в это место, и ей было не до разглядывания местных красот. «Итак, как у тебя с растяжкой?» Боевая подруга юноши была полна энтузиазма, встав напротив ничего не понимающей девушки в главном зале. Сам парень стоял неподалеку, с интересом наблюдая за развитием событий. «Хорошо, в школе я профессионально занималась гимнастикой, а в институте состояла в команде черлидерш». «Неплохо, неплохо. Продемонстрируешь?» Джун старалась подбирать свой гардероб таким образом, чтобы одежда по минимуму стесняла движение, а поскольку мисс Дюпон была одета в одолженную одежду китаянки, то ей не составило проблем продемонстрировать вертикальный шпагат, а затем мостик, переходящий в стойку на руках. «Браво! Потрясающе!» — радостно захлопала в ладоши впечатленная хозяйка Дадзи. «А теперь попробуй сделать вот так». Она выполнила несколько атакующих движений по воздуху. «Так», — София неловко повторила. «Нет, резче. Еще. Во. Теперь пошли к манекену». Боевая азиатка помогла девушке правильно забинтовать руки, чтобы не повредить их в процессе отработки ударов. «Приступим». Она продемонстрировала один единственный удар, направленный вниз живота. «Надо бить так, словно ты хочешь ударить сквозь манекен, но старайся не проваливаться в момент удара. Эта техника рассчитана на атаку по болевым точкам, так что особо мощные удары не требуются, но чем сильнее ты будешь бить, тем больше вероятность нанести сильный урон». Возлюбленная юноши показывала на болванчике болевые точки и объясняла, как их атаковать, не переставая восхищаться способностями Софии. Да, несостоявшейся жертве ограбления явно не хватало мощи и техничности выполнения, но у нее были великолепные начальные данные и, главное, энтузиазм. Блондинка поняла, чего от нее хотят, и удвоила усилия, совсем забыв о пережитом ужасе. Удар в гортань нужно использовать с крайней осторожностью. Джун нанесла удар в обозначенное место в стиле хиракин. Обрати внимание на положение пальцев. При этом ударе они скручиваются так, что их кончики лежат на их же подушечках. Верхушки первой кости в пальцах остаются на одной линии с тыльной стороной кисти, но средние и концевые кости пальцев подгибаются, образуя очень тонкую ударную поверхность. Второй сустав пальцев теперь используется как ударная поверхность. Если что, то эта штука правильно называется проксимальный межфаланговый сустав. Большой палец прижат к руке, чтобы свести к минимуму вероятность получения травмы при соприкосновении с одеждой или другими частями тела противника. Но самая большая опасность этого действия, что оно крайне эффективное и неэффективное одновременно. Что, почему, удивилась мисс Дюпон столь странному определению. Хозяйка Дадзи перевела дух. При удачном попадании, можно перебить гортань, что приведет к смерти, но большинство людей инстинктивно могут увернуться. Плюс мы с тобой мелкие, так что атаковать высоких людей эффективно не получится. Проще в пах пробить или в первую точку, которую я показала. Поняла? Да. Пробуй. Отработка ударов заняла целый час, прежде чем девушка начала демонстрировать первые признаки усталости. Хаем, а ты еще и довольно выносливая. Китаянка была впечатлена. Уже поздно. Пойдем, я постелю тебе в гостиной. Сегодня переночуешь здесь, а завтра утром отправишься домой. Джун, спасибо тебе. София замялась, начав снимать фиксирующие бинты. Говори уже, это же Дадзи. Тут проводятся тренировки, а то я бы хотела походить. С каждым словом ее голос становился все тише. Конечно, приходи. Завтра тренировка будет днем, после 3, но мы с Артуром тренируемся еще утром, плюс к нам присоединяется Брюс. Это наш знакомый. Он снимает комнату в подвале. Так что завтра в 8 можешь к нам присоединиться, если готова. Хорошо. Молодой человек вновь лежал в постели в компании любимой, после того, как они устроили их новую знакомую на новом месте. Арт, она идеальна. Джун продолжала делиться восторгами. Конечно, предстоит много работы, но это все равно будет быстрее, чем воспитывать кого-то практически с нуля. Не хочу рушить твои радужные мечты, но ведь она опять может рвануть в командировку. Или ей просто надоест. Да мало ли какие еще варианты развития могут быть. Ой, ладно тебе, не будь пессимистом. С таким же успехом ты мог сказать, что она какая-нибудь шпионка и так способом пытается внедриться в ближайшее окружение к секретному агенту. Ах-ха-ха, ага, выставила себя жертвой. Тихо посмеялся парень. Хи-хи, а тех двух специально наняла или просто заманила. Девушка-маньячка, ха-ха-ха, веселилась Джун. Ха-ха, смех юноши как отрезала. Завтра запрошу информацию по ней у Колсона. Должны же быть преимущества у будущего супергероя. Постой, ты серьезно? Да, такие вещи действительно стоит проверять, просто на всякий случай. Глава 146. Ниндзя. Утром Артур скормил Джун еще пару кристаллов, внимательно отслеживая реакцию ее организма на постороннюю энергию, но пока все было в норме, и поводы для беспокойства отсутствовали. Затем он провел совместную тренировку со своей девушкой, их новой знакомой и Брюсом, который был очень удивлен возникшей из ниоткуда гостье, но сделал вид, что так и надо. У Софии Дюпон действительно были великолепные задатки и обучалась она довольно быстро, выкладываясь на 110%. Да что там говорить, под конец занятия она смогла провести практически идеальный бросок из джиу-джитсу, которым ее обучил юноша ради интереса. В этом боевом искусстве сила и инерция ударов противника используется против него самого, так что у девушки не должно быть проблем, чтобы использовать его против обычных бандитов, хотя на данном этапе обучения все же лучшим боевым приемом будет быстрый бег. После не самой качественной разминки, из-за присутствия посторонней, молодой человек отправился в секретное убежище, стараясь обнаружить хвост, но на этот раз интуиция молчала и не подавала никаких сигналов. «Привет!» Арт поздоровался с ожидающим Колсоном в убежище под антикварным магазином. «Я решил принять предложение директора. Отлично, послезавтра в город прибудет Наташа, и вы сможете отработать командное взаимодействие. Клинт к вам присоединится где-то недели через 2, когда заживет перелом. А сегодня я расскажу тебе о доступных конспиративных квартирах, принадлежащих нашей организации в разных странах, о взаимодействии с некоторыми агентами низкого уровня и государственными службами в случае чрезвычайных ситуаций. Если останутся моральные силы, то проведем небольшой спарринг, а то я так совсем заржавею. Фил, постой, вначале у меня будет к тебе просьба. Вчера я спас девушку от грабителей, но она немного необычная, он сам не знал, как описать посетившие его чувства. Мне бы хотелось узнать о ней побольше, это же можно сделать. Да, расскажи все, что о ней знаешь. Агент подготовил блокнот, поскольку в убежище они старались не использовать технику с доступом в интернет. Эгидой, конечно, могут пользоваться только высокопоставленные сотрудники ЩИТ, но хочешь обмануть врагов, обмани друзей. Фил Колсон был не в курсе о шпионах Гидры в секретной правительственной организации, но это незнание не мешало ему иметь здоровую паранойю в некоторых вопросах. Ее зовут София Дюпон, по происхождению француженка, училась на морского биолога где-то в Америке. Рост около 1,60 м, голубые глаза. «Это все?» – спросил удивленный Фил, когда понял, что продолжения не будет. «Год рождения, какую школу заканчивала, нужна хоть какая-то дополнительная информация для нормального поиска. Ну, она профессионально занималась гимнастикой и была черлидершей в институте». «Эх», – агент тяжело вздохнул. «Вот поэтому тебе и не быть специальным агентом. Просто из любопытства, сколько ты с ней говорил?» «С ней в основном Джун общалась. Артур, не хочу полоскать тебе мозги, но подобные разговоры между девушками, это же кладезь всевозможной информации, тут тебе и имена, и увлечения, и обсуждение любимых мест, и работа, в конце концов». «Точно, работа». Юношу осенило. Недавно София в составе команды добилась прекращения работы нефтедобывающих установок на пути миграции калифорнийских китов. Во, это уже довольно ценная информация, ведь найти людей, занимающихся таким важным и, скажу прямо, малопопулярным делом гораздо проще, чем блондинку-черлидершу. А теперь приступим к лекции. Информация, полученная Артуром от Фила, была довольно значимой и объемной. Стоит немного рассказать об деятельности агентства ЩИТ в других странах. Номинально эта организация считается международной и может действовать во множестве стран, с которыми есть договоренность, по всему земному шару, но, по сути, агентство считается американским проектом и финансируется из кармана американских налогоплательщиков и частично спонсируется магнатами, тоже в виде налогов, вроде Старка, на добровольно-принудительной основе. Но из-за этого некоторые крупные страны, вроде Японии, Китая и России, отказываются принимать оперативников и даже арестовывают их с дальнейшей депортацией за пределы страны, хотя так происходит не всегда и, временами, люди бесследно исчезают. В любом случае, знание возможных тайных убежищ и информаторов будет не лишним в этом изменчивом мире. Лекция закончилась только под вечер, после чего Артур сошелся в тренировочной схватке с Колсоном, работая в треть силы, раз за разом одерживая победу, после чего направился домой, где его встретила Джун, светясь от счастья. Мисс Дюпон действительно оказалась великолепной ученицей, и в ближайшее время она не собирается куда-либо отлучаться, так что сможет посвятить свободное время тренировкам. Эта новость лишь сильнее насторожила молодого человека, но его сомнения были развеяны следующим утром, когда Фил предоставил добытую информацию по девушке. Ее жизненный путь можно было отследить с самого детства. Школьные и студенческие аттестаты, справки о прохождении медосмотров и история болезни, участие в соревнованиях, все указывало на то, что спасенный обычный человек и не является агентом под прикрытием. Слишком подробная и обширная биография, которую практически нереально подделать. Мужчина даже не поленился раскопать школьные фото у одноклассников Софии со страничек в соцсетях и проверить их на достоверность. Результатом было 99,9% подлинности. 0,1% отводилось на великолепную работу фоторедактора, который сумел обмануть систему, близкую по функционалу к искусственному интеллекту. Некоторые странности начались после института, когда девушка стала пропадать в длительных командировках, путешествуя по всему миру, но они легко объяснялись работой мисс Дюпон и результатами ее деятельности. Множество статей о морских обитателях были выпущены под ее авторством. Вот все, что удалось на нее накопать, подвел итог расследованию Колсон. «Спасибо, ты меня успокоил. Это моя работа, как твоего супергеройского куратора». Агент улыбнулся. «А сегодня нам предстоит изучение методов обхода и взлома защитных сетей». Информации опять было очень много, но Артур вспомнил о наличии одного огромного преимущества в изучении новых предметов. Откат для нового направления уже закончился, так что он с трудом досидел до конца лекции, которая закончилась поздно вечером, и, поинтересовавшись литературой с необходимой информацией, рванул в книжный магазин, где по полной затарился бумажными изданиями по программированию, сильно удивив продавца. По дороге к Додзи парень дезинтегрировал парочку, словив неприятный откат от взорвавшихся в голове знаний, но оно стоило того. Теперь информация, полученная от агента Колсона, обрела целостность и стройность. Юноша начал понимать, какие процессы происходят при зацикливании записи и как создать примитивную шпионскую программу. Не осталось в стороне и информация по безопасности сетей, естественно, что по щучьему велению ничего не происходит и вся подобная работа требует длительной подготовки, но зато при желании он сможет попробовать хакнуть даже защищенные серверы Старка. Хм, парень задумался, не спеша идя к дому. А я ведь действительно могу попытаться ломануть систему безопасности Stark Industries. Хотя стоит заранее предупредить Тони, чтобы не было накладок, а вот Джарвис, ответственный за безопасность, пусть остается в неведении. Только изучу всю необходимую информацию до конца. Странно, дверь не заперта. Он не сильно надавил на ручку и попал внутрь. Что-то я не замечал подобной халатности от Джун и педантичного Биннера. В доме было слишком тихо. У молодого человека на сердце заскреблись кошки. «Джун!» — крикнул он с порога, но никто не отозвался. Пройдя в главный зал, он внезапно наткнулся на картину серьезного боя. Проломленные в некоторых местах стены и пол, следы копоти. После увиденного он тут же рванул наверх и наткнулся на следы настоящего хаоса. Кто-то перерыл все вещи и даже не постеснялся вспороть обивку мебели в поисках непонятно чего. На верхних этажах были лишь следы разрухи. Подвал-лаборатория также представляла из себя печальное зрелище. Часть оборудования была вынесена, а другая часть безнадежно испорчена. Пропал и реактор Ванка, от которого они с Брюсом запитали пару установок, пока не решаясь перевести весь дом на независимый источник питания. Суки. Парень вновь вернулся в главный зал и принялся внимательнее осматривать следы боя в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку, и она была найдена. Под самым потолком блеснул небольшой металлический предмет, на проверку оказавшийся сюрикеном с четырьмя лезвиями. На нас напали ниндзя. Глава 147 плюс 148. Монах. Глава 147. Новый герой. Какого хрена этим козлам надо от нас? Судорожно размышлял Артур, набирая номер Колсона и активируя заклинание в надежде, что напавшие все же оставили наблюдателя. Да. После пары гудков откликнулся агент. Фил. Кто-то напал на Додзи и полностью разрушил его. Практически прокричал юноша в трубку. Я могу приехать в составе оперативной группы. Быстрее. Камаштли, ты уверен, что хочешь этого? Ты так переживал за анонимность, но прибытие оперативной группы не пройдет мимо внимания серьезных игроков. К тому же, ты же помнишь, как меня атаковали в ирландском пабе в нашу первую встречу. Шпионом оказался мой водитель, с которым мы уже много лет работаем вместе. Я не уверен, что он был единственным, хоть проверка и показала, что остальным сотрудникам можно доверять. Могу предложить вариант с приездом вдовы, но она доберется до тебя только завтра. Черт, он прав, нужно перестать действовать импульсивно. Подумал парень и начал внимательнее осматривать ближайшие окрестности в поисках подозрительных личностей. Фил, я, пожалуй, все же подожду Над, но ты будь на связи. Хорошо. Попробую ее поторопить. Колсон прервал звонок, а Артур продолжил свое занятие. Как и в прошлый раз, разведка не дала никаких результатов, и это уже начало немного надоедать. Единственное нормальное заклинание уже в четвертый, а если считать случай с кувалдой по отдельности, то в пятый раз дает осечку. Внезапно Арт засек одетого в обноске мужчину, который пристально смотрел в сторону Додзи, сидя на противоположной стороне улицы. И как давно он там сидит? Хм, может он что-то видел? Он направился в сторону бездомного в надежде на прояснение ситуации. В любом случае дополнительная информация не помешает, раз уж заклинание не помогло. Мужчина, сидящий у дверей кафе, был босс, а из одежды на нем была лишь просторная рубашка в тонкую черную вертикальную полоску и потрепанные белые брюки. Рядом стоял затасканный рюкзак темно-зеленого цвета. «Привет!» Молодой человек попытался найти кружку или шапку для подаяний, чтобы расположить к себе бездомного, но ничего подобного рядом не было. «Слушай, прозвучит странно, но ты тут ниндзя случайно не встречал?» Это была рука. Бродяга продолжал смотреть в сторону Додзи, не обращая внимания на подошедшего юношу. «Чего?» «Это клан ниндзя-убийц, поклоняющихся демону». Спокойный ответ немного ошарашил Арта, который совсем не был готов к таким подробностям и завис, пытаясь собраться с мыслями. Агрессии от человека совсем не ощущалось, так что парень присел рядом, импульсивные поступки уже оборачивались неприятностями, из которых он выбирался только благодаря системе, так что стоит все хорошенько обдумать, а не пытаться выбить ответы силой. Не, я, конечно, знал, что у некоторых бездомных можно добыть много любопытной информации, но чтобы так, блин, только терок с организацией рука мне не хватало в этой жизни, грибанные бессмертные ниндзя. Думал он про себя, но вслух озвучил. И откуда ты столько знаешь? Меня послали старейшины Кунэ-Люнь для возвращения святыни. А, ну да, это же вселенная Марвел. Тут каждый пятый обладает какими-нибудь силами и принадлежит к секретной, мистической или все вместе организации. В крайнем случае действует сам по себе, но все равно имеет верных товарищей. Кунэ-Люнь, стоп, железный кулак. Артур с удивлением еще раз осмотрел своего соседа. Этот бомж, мать его, железный кулак. Разве он не должен быть молодым парнем в зеленом комбинезоне и в желтой полубандане-полумаске? Слушай, а чего ты тут сидишь? Слушаю, мир. Почему ты так спокойно все это рассказываешь? Монахи учили, что ложь никогда не приводит ни к чему хорошему. Ты друг хранителя святыни? Я без понятия, о какой святыне идет речь. Откровенность за откровенность, как говорится. Но эти грибанные ниндзя похитили мою девушку, которой принадлежит павильон боевого Дао, и моего друга, поэтому ты не мог бы рассказать о них побольше. Черт, а как они смогли справиться с Брюсом? Плохо, но я могу тебе помочь. И каким же образом? Слушай, мир, нет, реально, что они сделали с Брюсом? Дайджун не стояла на месте, о чем свидетельствовали следы боя. Железный кулак перевел на парня ленивый взгляд. Адепты руки владеют мистическими техниками и от твоего грубого поиска могут с легкостью укрыться, поэтому нужно использовать другие методы. Да юноше быстро дошло, что имеет в виду его новый знакомый, ведь поисковое заклинание у него только одно. Плохо, но фраза про другие методы натолкнула его на отличную идею. «Привет, Тони», – поздоровался он со своим приятелем, после набора знакомого номера. «Мне срочно нужна помощь Джарвиса. Джун и Брюса похитили какие-то ниндзя, но они не могли раствориться в воздухе, или могли. Мне бы не помешала проверка камер в ближайшем районе. Черт, Артур, я скоро прибуду, не выключай телефон». На заднем плане начал раздаваться шум сервоприводов. «Джарвис, слышал, в процессе поиска, сэр, в их разговор вклинился голос искусственного интеллекта. Так, давай рассказывай, что там стряслось. Я так понимаю, сейчас смысла суетиться нет, линия же защищена. Да, как только ты позвонил, Джарвис начал шифровать наш разговор», — ответил Старк. Внезапно из динамика раздался рев репульсорных двигателей, но практически сразу затих. «Все, я уже вылетел, буду у тебя через час». «Хорошо». Что до сложившейся ситуации, то ниндзя из клана Рука похитили Джун и Брюса, скорее всего, из-за какой-то святыни. «Понятно. Джарвис свяжется с тобой, как только получит нужную информацию». «Спасибо». Он положил трубку, а затем обратился к железному кулаку. «Делать все равно нечего и накручивать себя смысла нет. А как тебя зовут?» «Меня Артур Филлипс. Дэнни Рэнд, будь здесь. Кажется, я засек одного из них». Мужчина плавно поднялся на ноги, но молодой человек совсем не ощутил его движения, словно это был фантом или призрак. Такой же плавной походкой Дэнни последовал к углу здания и скрылся в переулке. Все это время взгляд Арта так и норовил скользнуть в сторону и отвлечься на окружающий мир, но усилием воли он не давал концентрации сбиться. На улице была уже ночь, так что редким прохожим не было дела до человека, сидящего на лестнице. Фьють! Откуда-то сверху раздался негромкий свист. Задрав голову, парень заметил машущего рукой железного кулака. Поняв, что от него требуется, Арт подхватил чужой рюкзак, также обошел здание и взобрался наверх по пожарной лестнице. На крыше ему открылось зрелище избитого человека в костюме ниндзя, который лежал без сознания, рядом возвышался, разминающий кулаки, Дэнни Рэнд. «Пора получить ответы», — сказал мужчина, забирая свои вещи. Не успел Артур ответить, как его прервал долгожданный звонок. «Мистер Филлипс, я обнаружил пропажу». Глава 148. Доки. «Джарвис, где они?» «Ваших друзей вывезли в фургоне, в район доков на юго-западе Бруклина. К сожалению, на территории доков все камеры подключены к локальной сети, к которой я не могу получить удаленный доступ. Машина принадлежала небольшой частной китайской компании Ями Ноте. Спасибо, передай Тони, чтобы приземлился где-нибудь неподалеку от доков и сбрось координаты, скоро буду». К Артуру неспешной походкой приблизился Динни и сообщил: «Это люди мадам Гао, их убежище находится где-то на юго-западе города у воды, а я думал, что нереально расколоть ниндзя. Это было больше похоже на игру в угадайку. Я задаю вопрос и прислушиваюсь к сердечному ритму». Железный кулак небрежным жестом поправил одежду. «Неплохо, а что с ниндзя?» — задал вопрос юноша, хотя ответ его не особо интересовал. Его посетила мысль сдать врага оперативникам щит. Все же адепт секретной мистической организации в центре Нью-Йорка, а значит, он может обладать какими-нибудь интересными знаниями. Артур уже собирался набрать Колсона и предложить забрать пленника, когда он отнесет его подальше от Дадзи, но все испортили слова защитника Кунилюня. Он умер, раскусив капсулу с ядом, когда осознал, что я могу определить направление поисков даже без его ответов. Эти фанатики смерти не боятся, потому что достойных адептов рука может воскресить. Фигово. Теперь надо не забыть избавиться от тела. Все же хорошо, что у меня есть инвентарь. Зато мне удалось получить более точные координаты. Доки на юго-западе Бруклина. Понятно. Рент направился к лестнице, а у парня появилось время, чтобы сразу убрать труп в инвентарь. Артур спешно нагнал ушедшего вперед мужчину, который на полном серьезе собирался пешком добираться до нужного места, и вызвал такси. «Нет, брат», — возмутился подъехавший водитель, увидев спутника молодого человека. «Я недавно салон почистил. Вызывайте другое такси. Я могу сесть на крышу», — предложил железный кулак. «И как ты там удержишься? Жопой, что ли, присосешься? Ха-ха-ха. Нет, я использую внутреннюю энергию». Спокойствию монаха можно было позавидовать. Неужели это техника хождения по деревьям, как в Наруто? Про себя удивился Артур. «Ха-ха-ха, хотел бы я на это взглянуть. Эй, ты чего творишь?» Пока таксист говорил, Рент принял его слова как руководство к действию и запрыгнул на крышу машины, где уселся в позе лотоса. «Демонстрирую свои возможности. А ну быстро слез». Мужчина выскочил из авто и попытался согнать с крыши лишнего пассажира. Его возмущению не было предела, но дальнейшее препирательство остановила тяжелая рука, которая опустилась ему на плечо, заставив колени предательски задрожать. «Послушайте, мистер, Артуру надоел этот цирк. Мой товарищ не запачкает ваш салон, поэтому поехали быстрее». «Но...» — попытался возмутиться водитель, но его плечо словно угодило в тиски, и ему пришлось приложить усилия, чтобы не заорать от боли. «Плачу двойной тариф». Юноша был непреклонен. «Ха, хорошо», — согласился таксист, садясь на свое место, а про себя думал: «Сейчас покажу этому уроду на крыше, будет знать, как мою ласточку портить». Хах, жопой присосался. С громким визгом покрышек автомобиль резко сорвался с места, но монах на крыше сидел как приклеенный. Покидая район, мужчина все же не выдержал и резко затормозил, высунувшись из окна. «Все, залезай внутрь, а то дальше камеры стоят, и я потом со штрафами не расплачусь». Динни Рент быстро залез в салон, и они поехали к докам. В центре Бруклина у Артура зазвонил мобильник. «Тони, ты уже на месте?» «Да», — скинул координаты. «Попробую незаметно подключиться к их локалке, чтобы найти фургон». Открыв присланную схему, молодой человек скорректировал будущий маршрут и попросил остановиться у станции Аушн Паркуэй. «Спасибо за поездку», — вежливо поблагодарил водителя монах, но таксист, забрав наличные, втопил педаль газа в пол и скрылся за ближайшим поворотом. «В этом городе все такие грубые». Сотрудники аэропорта также себя вели, еще пытались охрану вызвать. Парень внимательно посмотрел на железного кулака. Он смеется или действительно не понимает? В терминале прибытия его вполне могли принять за бездомного и попросить на выход. Из-за внешнего вида будущий супергерой оглядел свои обноски, пошевелил пальцами ног, обувь-то отсутствует, и перевел взгляд на собеседника. «Вроде все в порядке, не он точно прикалывается. Забей, я потом одолжу тебе вещи, хотя...» На город уже опустилась ночь, и Арт решил переоблачиться, а заодно снарядить своего знакомого. Они скрылись в ближайшем переулке. «Отвернись», — попросил он, и, когда Динни отвернулся, быстро извлек из инвентаря пару костюмов, один из которых бросил мужчине. «Переоденься. То, что мы сейчас будем делать, незаконно, так что надо поменьше светить своим лицом». Монах молча облачился в предоставленную экипировку камаштли. Это была старая форма, которую сделала Пиппер по просьбе Артура, когда он отправлялся спасать Тони, Поэтому она не обладала какими-либо защитными свойствами, но была довольно удобна и помогала скрыть личность. Правда, обувь оказалась маловата, а верхняя часть костюма слишком плотно облегала торс, но по сравнению с драными обносками, это выглядело более приемлемо. «Спасибо». Рент выполнил несколько ударов руками и ногами по воздуху, а потом крутанул сальто. «Отлично. Пока мы в этих образах, зови меня Камаштли, а тебя я буду звать Железный Кулак. Это мое звание, как защитника Куни-Люнь». «Хорошо, а теперь пошли». Их путь лежал в сторону улицы с символичным названием Энтвеню. Прохожих на улице практически не было, а редкие машины не могли толком осветить две темные фигуры, скользящие вдоль зданий. Юноша заметил, что временами фигура Динни словно пропадает из поля зрения, хотя он прекрасно видел в темноте, благодаря множеству поглощенных душ. «Как ты это делаешь?» – шепотом спросил молодой человек, а затем уточнил. «Пропадаешь из восприятия. Я сливаюсь с миром, а не пытаюсь подавить его своей волей. Правда, в городе это сделать довольно тяжело. Если хочешь, то я потом смогу показать тебе пару приемов. У тебя есть задатки, раз ты можешь чувствовать меня. Спасибо, но только после того, как всех спасем». В нужном проулке их уже ждал железный человек, от которого даже сквозь костюм ощущалось напряжение. «Артур, кто это с тобой? Если бы не датчики костюма, то я бы его даже не заметил. Камаштли, Тони, не все же могут похвастаться наплевательским отношением к своей безопасности. А это железный кулак, монах и защитник Куни-Люня. Он помог мне справиться с ниндзя. Ау, круто. Я Тони Старк, считаюсь гениальнейшим умом на планете, а еще я владелец Stark Industries, самой передовой в мире технологической компании. Приятно познакомиться». Динни выполнил поклон на китайский манер. В переулке воцарилась тишина, которую нарушил Артур. «Тони, ты ничего не забыл? Ах да, а еще я миллиардер и невероятно красив, по крайней мере, такая версия у журнала Times. Где Джун и Брюс? А-а, прости, фургон припаркован у четвертого дока, но найти их не получилось. На камерах лишь показано, как натуральные ниндзя вынесли из машины три тела и скрылись в нем, но затем туда же зашло еще несколько человек, так что я уверен, что там находится вход на какую-то подземную базу, но насколько она обширна, сложно сказать». «Ясно, разберемся на месте. Предлагаю действовать скрытно, а при обнаружении прорываться с боем к заложникам. Только погодите пару минут, попробую разведать обстановку». Артур активировал заклинание, не боясь появления внешних эффектов из-за маски с нитями виброниума, но его прервал железный кулак. «Я уже говорил, что твой поиск слишком грубый, ты просто переполошишь всех. Я могу попробовать провести разведку своими методами, но это долго и получится лишь примерно понять структуру подземной базы». «Хорошо, действуй. Тони, попробуй еще раз подключиться к их системе безопасности». У него не было надежды на то, что Старк сумеет туда проникнуть, потому что за время их отсутствия у него ничего не вышло, а это значит, что там сеть в принципе отсутствует, но вдруг все же получится. Глава 149. Подземелья. Дэнни Рент уселся на землю в позе лотоса, там же где стоял, и прикрыл глаза. «А ничего, что он на холодном сидит?» — шепотом задал вопрос Старк. «Монахам может и не положено отношений, но там ведь и другие проблемы могут вылезти. Его защищает циркуляция энергии ЦИ, наверное». Артур и сам был не уверен, насколько крепок организм его нового знакомого. «А ты почему не пытаешься взломать сеть? Ау, у меня перед глазами интерфейс суперкомпьютера, который работает под управлением искусственного интеллекта. Чувствую очень мощную жизненную энергию прямо под нами», — внезапно произнес железный кулак. «Похоже, что они все же сумели отыскать святыню». «Не думаю». Артур догадывался, кто именно является источником этой силы. Даже удивительно, что Брюс только сейчас начал действовать. Бум. Землю под ногами не сильно тряхнуло. «Ничего себе, 3 балла по шкале Рихтера», — воскликнул Старк, пока они бежали ко входу на секретную базу. «О тихом проникновении можно забыть. Что же там за святыня такая?» «Я ошибся, это не святыня, а какое-то живое существо». Руки Рэнда окутались желтым пламенем, и он, ускорившись, буквально разорвал железную дверь дока пополам. Раздались звуки борьбы, но когда Артур проник внутрь, отстав всего на пару секунд, все уже было закончено, и на полу валялось 2 китайца в рабочей одежде. Если бы не тикка в их руках, то мужчин можно было бы легко принять за простых людей. Внутреннее помещение соответствовало обычному небольшому складу. Лампы дневного света освещали множество разнокалиберных картонных коробок, сложенных прямо на полу по всему периметру склада, которые оставляли совсем небольшую тропинку к центру. Было совершенно неясно, куда могли деться похитители. Пол вновь тряхнуло. Старк выпустил сканирующий луч из наручей и попытался найти секретный проход, придя к неутешительному выводу. Кроме лампы розетки справа от нас здесь нет источников электричества. Похоже, что лифт очень хорошо экранирован. Артур уже был готов задействовать заклинание, но Динни, словно ищейка, двинулся вперед. Все гораздо проще. Монах дошел до конца склада, а затем свернул вправо и пошел прямо по коробкам, формирующих импровизированную лестницу, к стене. Здесь нет электроники. Его руки вновь окутались таинственной энергией и разорвали, казалось бы, монолитный стальной лист, дав доступ к соседнему помещению. Лифт на ручном приводе, серьезно. Тони был шокирован, войдя следом за железным кулаком. Вниз вела настоящая шахта со связанными между собой лифтами, чтобы, опуская один, получалось поднимать другой. Ну а что ты хотел от людей, которые вместо огнестрела пользуются оружием из эпохи Троицарствия? Задал логичный вопрос Артур, который был тоже впечатлен. Изобретатель заглянул вниз и сказал: «Здесь 20 метров, как будете спускаться?» В монастыре было похожее устройство. Дэнни встал на платформу, поманив за собой, а потом дернул одну из веревок. Артур уловил звон колокольчика где-то внизу. Через секунду платформа медленно поползла вниз. «Так что там за святыня?» Тони был не в состоянии долго молчать. «Ты друг друга хранителя, поэтому я отвечу. Это кости». «Кости?» «Кости дракона», уточнил монах. «Может, динозавра?» «Ну, знаешь, жили такие здоровенные ящерицы пару сотен миллионов лет назад. В школе должны были проходить. Хотя ты же в монастыре обучался. Мне дали прекрасное образование, поэтому я в курсе о динозаврах. Но это были именно кости дракона. Они содержат гигантское количество жизненной энергии даже после тысячелетий лежания в земле. К тому же ты должен понимать, что этот мир не так прост». На секунду руки Динни вспыхнули золотым пламенем. Внезапно вдали раздался новый мощный рев, а затем платформу чувствительно тряхнуло. Халку явно не понравилось, что кто-то посмел его похитить. А вот и комитет по встрече. Благодаря оптике, встроенной в шлем, изобретатель заметил толпящихся у подножия ниндзя с оружием наголо. Похоже, что для спуска требовалось прозвонить пароль. «Справимся и так». Артур мгновенно разогнал внутреннюю энергию и сиганул вниз. Раз их все равно вычислили, то теперь глупо сдерживаться. Бах-бах-бах-бах-бах. 5 точных выстрелов по конечностям ниндзя снизило их и так невысокую опасность для героя. Как только он коснулся пола, то в ход пошли кулаки, отправляя врагов летать по помещению. Через пару секунд к нему присоединились Рент и Старк. Изобретатель использовал репульсоры на минимальной мощности, чтобы не обрушить своды подземелья. За десяток секунд компания расправилась со всеми врагами и направилась дальше по коридору. Подземный ход был слабо освещен лампами через каждые 10 метров. Примерно с такой же периодичностью встречались и различные комнаты, которые герои проверяли на ходу. «Эра!» Вновь раздался рев монстра. Впереди была развилка, но усиленный слух Артура уловил, откуда исходят отдаленные звуки битвы, и поспешил туда, крикнув Динни, чтобы тот проверил соседний коридор. Одна из дверей была грубо выломана из стены. Именно отсюда начал путь разрушения Халк. Теперь начали встречаться следы боя. Альтерго Беннера явно не сдерживалась, буквально втаптывая противников в пол и стены. К сожалению, их стремительное продвижение замедлилось из-за обвалившегося потолка. «В сторону!» — крикнул Тони. Реактор в его груди засиял ярче и начал гудеть на высоких частотах. ИИТЦ. Широкий и мощный луч энергии вырвался из костюма, проплавив землю. «Осторожно!» Изобретатель попытался притормозить бросившегося вперед парня из-за оплавленной земли, но Арт лишь усилил приток энергии к коже и вбежал в проход. «Джун!» За очередной выбитой дверью герой наткнулся девушку в потрепанной и грязной одежде, которая сидела в углу, свернувшись калачиком. «Джун, что с тобой? Тебя пытали?» Парень начал поверхностно осматривать свою возлюбленную, но кроме несерьезных ран, полученных в битве, и двух дорожек слез ничего не было. «Неужели она получила внутренние повреждения?» — подумал Арт, активируя заклинание, но все было в норме. На первый взгляд, внезапно девушка очнулась от оцепенения и сфокусировала взгляд на героя. «Артур», — тихо произнесла она, — «они ее убили. На моих глазах отрезали голову. Все спрашивали про какую-то святыню. Джун разрыдалась. «Кого?» — спросил он, внутренне холодея. «С Софию Уу». Хозяйка Дадзи не могла сдержать слез. Арт медленно поднялся. «Тани, присмотри, пожалуйста, за Джун. Мне надо кое-что сделать, и не стоит ей это видеть». Теперь ему стала понятна информация, о каких трех людях шла речь, но легче ему от этого не стало. София хоть и была немного подозрительной особой, но смерти она точно не заслужила. «Ты уверен?» «Абсолютно». Эмоции словно отключились, и теперь вместо Артура был настоящий Камаштли, вышедший на тропу войны. Тикка, японский кастет секира с несколькими выступающими клинками в форме полумесяца. Эпоха Троецарствия, период истории Древнего Китая, длившийся с 220 по 280 годы и известный как борьба и противостояние трех государств, Вэй Уишу. Глава 150. Зомби. Камаштли поспешил к звукам битвы. Его разум был спокоен, в руке лежал верный Иш, чей металл приятно холодил ладонь. Коридор вывел героя в большое круглое помещение, напоминающее Колизей, которое было предназначено для тренировок, судя по обломкам макивар и примитивных тренажеров. В этот месте несколько десятков ниндзя пытались задержать зеленого здоровяка, постоянно атакуя его. В отличие от узких коридоров, здесь было гораздо больше пространства для маневра, поэтому ассасинам удавалось играть в кошки-мышки. Халк злился, но никак не мог поймать вертких противников. Не сметь. На втором ярусе помещения Артур заметил, как несколько человек закладывают взрывчатку, чтобы обрушить своды Колизея. «Значит, современное оружие вы все же признаете». Эти мысли не помешали ему двинуться в обход сражающихся, поскольку внимание Альтерга Брюса ему сейчас совсем не нужно. У него не было уверенности, что получится быстро успокоить зеленого монстра. К тому же то, что ниндзя до сих пор не бросили бесплодных попыток атаковать его, говорит о том, что впереди находится нечто важное. Пуф! Выстрел проделал аккуратное отверстие в черепе мужчины, закладывающего С4. Артуру пришлось сменить привычный Иш на оружие с глушителем, чтобы не привлекать внимание Халка. Вот только это не избавило героя от внимания других противников. Ниндзя с нашивкой на плече знаками показал заняться новой целью, а сам двинулся к выходу, держа в руке детонатор. Пуф-пуф-пуф. Все три выстрела летели в основную цель, но были отбиты мгновенно извлеченной катаной. Конечно, можно было бы использовать главный аргумент, жахнуть из РПГ или Иша, но это было бы шумно, поэтому парень поступил по-другому. Надо ускориться. Артур стремительно взобрался на второй ярус, принялся перемещать взрывчатку себе в инвентарь, попутно разбираясь с помехами. 1:34. Ровно столько потребовалось ему, чтобы обижать весь второй ярус и избавиться от взрывчатки. Количество противников резко сократилось, но не из-за старания героев. Враги начали покидать помещение, спасаясь от будущего взрыва и следующего за ним обрушения, которого теперь не будет, благодаря стараниям парня. Артур побежал вслед за ниндзя с красной нашивкой, но столкнулся с яростным сопротивлением. Его явно не хотели пускать дальше. К счастью, рядовые бойцы против огнестрела мало что могли сделать и валились на пол с простреленными черепушками или конечностями, если Камаштли не успевал нормально прицелиться. Впереди показался убегающий старший. Пуф-пуф-пуф. Каким-то шестым чувством ниндзя успел резко сместиться, избежав попадания. Пули бессильно выбили каменную крошку со стен коридора. Похоже, мужчина осознал, что так легко ему не отделаться от назойливого преследователя, и развернулся, обнажив оружие. Рывок навстречу, но Артур не собирался играть честно. Раз Халк остался позади, то скрытность больше не нужна. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Очередь из автомата поубавила прыти ниндзя, и хотя тот успел увернуться от нескольких пулей и защититься катаной, парочка смертоносных подарков все же настигла его, ранив ноги. Тес, тихое шипение вырвалось изо рта мужчины, но это была вся реакция. Бах-бах, два выстрела из Иш практически оторвали голени ниндзя, но тот вновь не проронил ни звука. Артур вырвал оружие из рук врага и приставил лезвие к горлу. Какого черта вы убили ни в чем не повинную девушку? Кха. На маске ниндзя выступила кровь. Ты дурак, раз так думаешь. На ее руках море крови. Кха. А ты сдохнешь здесь. Щелк. Противник попытался подорвать заряды, но ничего не произошло. Щелк-щелк. Детонатор лишь сухо щелкал, не вызывая никакой реакции. Что, облом? Злорадно спросил Артур. А теперь говори, что за хрень ты нес про Софию? Кха. Я не страшусь смерти. Я и так дал достаточно времени для эвакуации. Хаэр. С последним словом мужчина рывком приподнялся, насаживаясь горлом на катану. Черт! Герой вытер заляпанное кровью оружие, и перед его глазами выскочила табличка системы. Дезинтегрировать предмет, он с сомнением смотрел на нее. Ему впервые не хотелось этого делать с сильным оружием. А какое оно еще могло быть, если его владелец легко блокировал пистолетные пули? Лезвие катаны было великолепного качества и вызывало ощущение древности. Всю его плоскость покрывала странная вязь символов, которая притягивала взгляд, а вот рукоять была сделана в современном дизайне. В ней явно использовались материалы высшего качества. Вместо стандартной цубы выступало 4 крюка, напоминая лапу. На конце рукояти находилась голова дракона, готового изрыгнуть пламя. Функциональная. Нажав небольшой выступ у основания, герой чуть было насхлопотал дротик, покрытый какой-то дрянью, вылетевший из раскрытой пасти. Потом закажу у Тони нечто подобное. С этими мыслями он переместил оружие в инвентарь и побежал вперед. Его беспокоили слова о Софии. Вот не выглядела она маньячкой, но в то же время зачем врать на пороге смерти? Этот момент был совсем непонятен. По мере продвижения грубо обработанные стены сменились на нормальные. Появилось хорошее освещение, а также множество ответвлений от основного маршрута, которые было просто нереально все проверить. Сунувшись в пару мест, Артур наткнулся только на пустые помещения. Было вынесено все, что не приколочено, а что было приколочено, то оторвали и тоже вынесли. Похоже, что рука осознала, что после буйства Халка это место перестанет быть секретным. Должен же этот путь куда-то вести. Артур разогнался и поспешил дальше, пока не наткнулся на стальную перегородку. Его первым желанием было вложить побольше энергии и выбить ее, но вместо этого он вспомнил свои опыты в афганском плену. Концентрация, выпуск энергии в дверь, и она становится пластичной. Отогнуть ее в сторону, поглотить энергию обратно, повторить со следующей. После этой перегородки показались несущие технику противники, но они успели перекрыть выход. Держитесь, суки. Технология была уже отработана, и через 10 секунд Артур расправился с препятствием, чтобы замереть посреди коридора. «София», — недоверчиво произнес герой. «Кто ты?» — спросила девушка, склонив голову набок. Лицо парня было прикрыто маской, и раскрываться он пока не собирался. К тому же с ней было что-то не так. Глаза. Белок глаз девушки был пепельного цвета с небольшими черными прожилками. «Тебе же отрезали голову». Артур медленно приблизился к Софии, готовый к любым неожиданностям. Если бы не изменившиеся глаза девушки, то даже и не скажешь, что она была мертва. «На самом деле я мутант, поэтому такие повреждения для меня не критичны. Камаштли, назад!» Сзади раздался крик Дении. «Что?» Артур оглянулся и, почувствовав смертельную опасность, резко отпрыгнул в сторону. «ТЦ!» Цыкнула девушка, отводя в сторону небольшой танта, которым пыталась отчекрыжить голову парня. «Это техника руки. Они могут возрождать людей, промывая им мозг», — говорил железный кулак, пока они вдвоем атаковали девушку. «А боевые навыки тоже загружаются после возрождения?» — спросил герой, пытаясь захватить девушку, но та ловко орудовала своим оружием, держа Артура и Дэнни на расстоянии. «Нет, сохраняются все воспоминания и навыки, но человек становится на 100% предан руке. Все же она шпион, который пытался внедриться в мое окружение. Прав был тот ниндзя. Черт!» Лезвие танта было направлено в кадык Ренда, и Арту пришлось концентрировать ауру в руке, укрепляя кожу, чтобы сбить его и не получить повреждения. Девушка сделала длинный выпад и совсем не ожидала, что после этого рука парня соскользнет и ударит ее по лицу. Сражение на мгновение замерло. София с недоумением уставилась на оружие в своих руках. «Где я?» Она похлопала своими голубыми глазами и недоуменно осмотрелась, но затем вновь напряглась, принимая боевую стойку, а ее глаза вернули пепельный цвет. «Нет, я буду верна руке». Что это было? Артур уже давно мог справиться с девушкой, но он не хотел ее убивать. Совершить мягкий захват при активном сопротивлении было крайне проблематично. Если она не из руки, то не должна быть столь фанатична, поэтому ее вполне можно расколоть и узнать, откуда она такая красивая взялась. Составление идеальной биографии, сумевшей обмануть эгиду, это уровень очень серьезных игроков. Не знаю, но сделай так еще раз. Ее ци на миг стало более стабильным. София затравленно осмотрелась, а потом попыталась убежать. Рэнд бросился вперед и повалил ее на пол, выбивая оружие. «Быстрее!» — крикнул кулак, схватив руки девушки. Артур понял, что тот эффект был связан с его энергией. Вполне возможно, что это произошло из-за того, что в 43-м он поглотил очень много энергии тессеракта. Да, это был камень пространства, а не разума, но камни все же частично связаны между собой, к тому же это могло произойти и из-за влияния системы, или из-за поглощенной души полубога. Можно строить множество теорий, но это сработало. Окутав ладони голубоватой энергией, герой схватил девушку за голову, пытаясь приказать частицам убрать всю дрянь из ее разума. Когда произошел контакт, София замерла и перестала брыкаться, но Арт ее не отпускал, надеясь закрепить эффект. «Думаю, что хватит». Дин не поднялся с неподвижной шпионки. «Наверное». Артур тоже поднялся и приготовил пистолет. «Ух». Девушка очнулась, пристав с пола. «Где я?» «На базе руки», — отозвался герой, после чего последовала длительная пауза. «Хорошо. А кто вы?» «Камаштли и железный кулак». «Понятно. Извините, а кто я?» Девушка, которая с интересом осматривала окружение, переключилась на себя. «О, господи, что это?» На миг по ее рукам прошла рябь, и они стали темно-синими. «А-а, что со мной?» «Похоже, что я знаю, кто она на самом деле». «Она действительно не помнит, кто она?» — спросил Арту своего знакомого, который мог определять ложь. «Сейчас она в панике, точность будет минимальна. Эх, попробую ее успокоить». Герой присел перед паникующей девушкой, заставив обратить на себя внимание. «Постарайся успокоиться, ты мутант, умеющий менять внешность. Тебя зовут Ривен, но при нашем знакомстве ты представилась Софией». «Мутант, Ривен, София, я ничего не помню». Из-за шока ее маскировка еще сильнее заребила, и перед Артуром предстала мистик во всем своем великолепном очаровании. Темно-синяя кожа, словно покрытая чешуйками, рыжие волосы и ярко-желтые глаза. «А-а-а-а!» Ривен завопила, увидев, во что превратилось ее тело, а потом внезапно хлопнулась в обморок. «Мда». Артур почесал затылок. Слыша сердцебиение, даже он мог определить, что девушка в натуральной отключке. Неужели она действительно потеряла память? Глава 151. Взлом. Преследование сбежавших ниндзя руки было провальным. Заминка с мистик дала противникам достаточно времени для эвакуации. Когда Ривен потеряла сознание, оба героя решили дойти до конца коридора, который шел с небольшим подъемом. Он вывел их к огромному помещению, но в отличие от Колизея, здесь явно был устроен склад, но теперь остались только пустые полки, да упаковочный материал. После подземного склада Артур и Дэн не преодолели пологую лестницу и оказались в закрытом доке для небольшого корабля. Это место явно покидали в спешке, побросав инструменты и прочий ненужный хлам. К сожалению, транспорт уже давно скрылся из вида, и теперь его можно отследить, только сделав официальный запрос в диспетчерскую или посмотрев изображение со спутника. Нужно становиться более независимым, думал Артур, набирая номер Старка. Тони, конечно, не откажет, но нафига я тогда поглощал книги, если не использую новые знания? Эрскин наглядно продемонстрировал, что великолепная теория никогда не заменит обширной практики. Ты уже в норме? — с сочувствием спросил изобретатель, оставшийся утешать Джун. Неподалеку стоял Биннер, который смог обуздать своего внутреннего зверя, хотя на самом деле Халк сам уснул, расправившись с угрозой. «Да, нужна твоя помощь. Я сейчас в...» Молодой человек выглянул через окно на улицу, увидев похожие сооружения на противоположной стороне узкого проезда, упирающегося прямо в океан, 115-м доке. «Только это не склад, а гараж для судна. Короче, нужно отследить, куда делся корабль. Это называется погрузочная верфь закрытого типа». Тони не упустил случая продемонстрировать свою эрудированность. «Так, данных в диспетчерской нет, камеры не работают. О, нашел спутник. Результаты будут через пару минут, у него неплохая защита. Собираешься преследовать?» «Нет, перешли данные по этому номеру». Он продиктовал номер Колсона. «Я скоро подойду». «Хорошо». Артур отправился в обратный путь, поманив за собой Ренда. «Может, расскажешь, с чем мы имеем дело, а то воскрешение мертвой девушки было довольно неожиданным событием», — попросил юноша. Он, конечно, помнил об этой милой особенности из прошлой жизни, но подобные вещи никогда не помешают уточнить. «Слушай», — монах приступил к рассказу. 1500 лет назад в горах Кунель-Люня был основан орден Журавлиной Матери. Монахи, принадлежащие ордену, были мирным народом и изучали энергию ци для лечения людей, но примерно 500 лет назад появились отступники, жаждущие обмануть смерть. Рейд, Гаа, Бакута, Мураками и Савади начали проводить запрещенные исследования для обретения бессмертия, и у них даже стало что-то получаться, но глава ордена узнал об этом и объявил их еретиками, после чего с позором изгнал из Куньлюня. Покинув обитель монахов, они стали называть себя пятью пальцами руки и вернулись в родные края, организовав там свои криминальные империи. К сожалению, они не оставили мысли о бессмертии и смогли создать субстанцию. Рэнд был не в курсе ее точного состава, но знал, что основным ингредиентом являются кости дракона. Именно благодаря субстанции пальцы живут так долго и могут воскрешать полностью преданных им людей. Кости являются ограниченным ресурсом, поэтому рука пойдет на многое, чтобы раздобыть их. Раньше организация не гнушалась вырезать целые города, так что неудивительно, что они убили Софию, чтобы оказать давление на девушку Артура. К счастью, активные пользователицы могут частично сопротивляться промывке мозгов и хранить свои секреты, пока организм полностью не окажется пропитан коварной субстанцией. Если бы не этот факт, то первой на очереди вполне могла оказаться сама хозяйка Дадзи. Структура тайной организации была относительно примитивной и включала в себя только три уровня. Рядовые бойцы, офицеры и пальцы. Была еще самая низшая каста обывателей, которые работают на руку, но они практически не представляют опасности и по большей части являются заложниками ситуации. Боевой потенциал рядовых адептов руки был максимум на уровне красного пояса, но помимо неплохой физической подготовки они владели мистическими способностями, использующими ци. К ним можно отнести атакующие, защитные, маскирующие и сенсорные техники, но все они находились на примитивном уровне и больше походили на фокусы. Стоит учесть использование ниндзя только примитивного оружия, и в одиночку они не представляют опасности для готового к бою человека с автоматом или для мастера боевых искусств. Офицеры были опаснее, ведь они не только обладали черным поясом, но и неплохо пользовались техниками. Именно с таким человеком и столкнулся Артур. Естественно, что уровень используемых техник мог разниться для одного уровня, поскольку все люди разные, но примерную оценку способностей можно представить. Пальцы были самыми сильными, ведь на оттачивание мастерства у них были сотни лет, поэтому Рэнд не был уверен, что сумеет одолеть хоть кого-то из них. К счастью, главы руки не любят конкуренции и стараются жить в разных частях земного шара, не контактируя с товарищами.